Пролог. Гарри Поттер Скеллингтон очень необычный мальчик, он волшебник, и его родители тоже были волшебниками. Но когда Гарри был совсем малышом, его маму и папу убил очень злой колдун. Осиротевшего мальчика забрал сам Джек Повелитель Тыкв и вырастил в сумеречном мире, в городе Хэллоуин, как собственного сына и наследника. У наследника Скеллингтона было счастливое детство. Три сестры-ведьмы кормили его пирогами, учили летать на метле и варить простенькие, но эффективные зелья. Благодушные хэллоуинские вампиры обучали изящным наукам, подобающим джентльмену. Три мелких бандита, Шита, Крыта и Корыта, учили всему плохому и составляли компанию в любом безобразии. А Джек Скеллингтон оказался просто заботливым папой, с которым можно обсудить любой важный или пустячный вопрос. Даже добрый чудотворец Санта-Клаус заглядывал в гости, чтобы вручить подарок к Рождеству. К сожалению, в 11 лет Гарри узнал, что взрослые мальчики не могут жить в сумеречном мире. Пришлось отправляться в незнакомый и полный опасности мир живых, в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Там Гарри нашел друзей и врагов, развлечения и приключения, новые знания и незнакомые обычаи. Но все заканчивается когда-нибудь. Закончился и первый учебный год. Так как Гарри не мог вернуться в свой привычный, уютный дом в Хэллоуинтауне, заботливый папа Джек очень вежливо попросил директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора позаботиться о том, чтобы наследнику Скеллингтона было где преклонить голову во время летних каникул. Директор обещал и сдержал свое обещание. В первые дни лета Альбус Дамблдор среди всех своих хлопот нашел время рассказать Гарри, что он договорился с тетушкой мальчика, сестрой его матери. Та не могла отказать в просьбе и готова приютить ребенка родственной крови. Однако, предупредил директор, твоя тетушка, Гарри, всего лишь Магла, совершенно лишена магических способностей, поэтому ты не сможешь колдовать на каникулах. Да я и без магии много чего могу, пожал плечами Поттер Скеллингтон. Директор очень пристально посмотрел на мальчика, тот застенчиво замерцал своими круглыми очками, которые неплохо защищали от нескромных любителей заглядывать в чужие мысли, и пояснил, пироги вкусные пеку и вообще готовить могу, посуду мыть умею, траву хорошо стригу на маги, в смысле, на газоне. Это правильно, заулыбался директор. Будешь тетушке помогать по хозяйству. Лишний человек в доме, лишние расходы. Кстати, Гарри, я, как твой опекун, хотел снять денег с твоего счета, вручить тетушке для возмещения расходов. Да только гоблины сказали, что ключ от сейфа заблокирован. Ты не знаешь, что случилось с ключиком, Гарри. Гарри, который отлично знал, почему ключик перестал работать в чужих руках, счел разумным лишь пожать плечами и заметить, с самым наивным видом, что ж, денежки целее будут, а расходы я как-нибудь отработаю. Вот и славно, обрадовался директор. Приятно видеть в наши дни такого скромного, экономного юношу, который правильно осознает свое положение в жизни. А семья у моей тетушки большая, поинтересовался Гарри. Семья, рассеянно проговорил директор. Да, семья у нее, семья есть какая-то, там познакомишься. Ступай, мой мальчик. Вот так и закончился этот разговор. Теперь Гарри знал, что летом ему предстоит жить среди маглов, поэтому основательно подготовился. Все мантии чудные, вышитый пауками и змеями парадный костюм были спрятаны в палисандровый сундук. Мистер Филч любезно согласился предоставить для хранения сундука весьма надежную сухую кладовку, в обмен на годовой запас витаминного зелья для миссис Норрис. Солидного вида магловский чемодан на колесиках был зачарован профессором Флитвиком. За свою помощь любознательный профессор просил на лето метлу мистера Поттера Скеллингтона, ту, что была зачарована хэллоуинскими ведьмами. Профессор восхищался самобытностью чар и обещал вернуть ценную вещь в целости и сохранности. Гарри не возражал против такого обмена, все равно летом среди маглов летать будет нельзя, а если сильно приспичит, так он знает заговор, с помощью которого любой стебель камыша можно превратить в летающего коня. На всю ночь не получится, силенок пока не хватит, но на пару часов, вполне. А за пару часов Гарри успеет, если что, долететь до шотландской границы. В чемодан был уложен магловский гардероб на все случаи жизни, во внутренний карман куртки, подарки для тетушки и ее семьи. Готовый к новым жизненным поворотам, Гарри высадился на платформе 9¾ и распрощался со школьными друзьями. Потом ребята разбежались к своим родителям, а к Гарри подошел высокий, седобородый волшебник в яркой сиреневой мантии, директор Дамблдор. Точно выверенным движением Гарри склонил голову в вежливом поклоне. Гарри, ласково улыбнулся старик. Идем, я провожу тебя к твоим родственникам, в доме которых ты будешь жить. Директор трансфигурировал свою мантию в старомодный, но вполне благопристойный костюм, длинный сюртук и традиционные брюки. Одобрительно осмотрел Гарри, наряженного в новенькие черные джинсы, белую рубашку и кожаную куртку. Оба волшебника, молодой и старый, вышли сквозь стену на Макдловский вокзал, завернули в неприметный закоулок. «Гарри, возьми меня за руку, да покрепче держи свой чемодан», — велел директор и, сжимая в руке коробочку леденцов, превращенную в порт-ключ, проговорил. «Литл Уиннинг». Пространство для Гарри словно сжалось в точку, выдавливая воздух из легких, и развернулось вновь. Вокруг вместо суеты вокзала были деревья небольшого сквера. Светило солнышко, вдали шумела малышня, радуясь теплой погоде. Летние каникулы начались. Гарри и новая семья. Порт-ключ перенес директора Дамблдора и юного Поттера Скеллингтона с вокзала в небольшой городок Литл Уиннинг близ Лондона. Директор накинул легкие чары отвлечения внимания и благодушно улыбаясь предложил. «Здесь недалеко до дома твоей тети, Гарри. Давай прогуляемся, мне нужно сказать тебе нечто важное». Гарри мог бы возразить, что гулять удобнее без багажа, но не стал спорить с почтенным пожилым человеком и просто побрел рядом со старшим волшебником. В самом деле, чемодан у Гарри на колесиках, зачарованный на уменьшение веса так, что не развалится ни Гарри, ни чемодан от небольшой прогулки. Тем более, что улицы в городке были безупречно прямые, гладкие и чистые. Вдоль идеальной улицы выстроился ряд идеальных коттеджей, окруженных столь же идеальными садиками и газонами. Короче, глазу зацепиться ни за что, не то, что в Хэллоуинтауне. Пока Гарри размышлял о том, сколь примитивно у местных жителей представление об эстетике, он прослушал большую часть речи директора, и только когда тот пафосно повысил голос, Поттер Скеллингтон обратил внимание на слова старого волшебника. «Таким образом, Гарри, ты должен осознавать, что жизнь твоя спасена была лишь силой материнской любви, и чтобы жертва Лили не была напрасной, ты должен оставаться под защитой родственной крови, а для этого тебе следует жить в доме твоей тети, твоей последней кровной родственницы со стороны матери. Кстати, вот он». Тут Альбус Дамблдор указал на чистенький двухэтажный дом, ничем не выделяющийся в ряду таких же, кроме разве особенно нарядных клумб в палисаднике. Гарри, который не один раз слышал от папы Джека подлинную историю своего спасения, не стал, однако, спорить с директором. Мальчик уже понял, что Альбус Дамблдор не слышит того, что не совпадает с его мнением. А если нет ни единого шанса переубедить собеседника, так для чего спорить? Поэтому Гарри просто кивнул в знак согласия и стал внимательно рассматривать дом. «Гарри», — со всей настойчивостью проговорил старый волшебник, — «пообещай мне, что не покинешь дом своей тети без разрешения». Директор Дамблдор самым честным тоном отозвался Гарри. «Конечно, я же не враг себе. Я буду оставаться там, где я буду в безопасности». Вполне довольный, кажется, таким ответом, директор вручил мальчику пергаментный конверт. «Это письмо для твоей тети. Я здесь все ей объясняю, вручи его сразу, как войдешь в дом. Удачи, Гарри». С этими словами директор Дамблдор крутанулся на пятки и исчез, оставив Поттера Скеллингтона перед стандартным английским коттеджем с чемоданом в одной руке и конвертом в другой. Гарри хмыкнул и внимательно огляделся. Вон вдали виден шпиль небольшой церкви. Где церковь, наверняка есть несколько старых могил. Для наследника Скеллингтона, дверь в Хэллоуинтаун, недалеко от парка. Гарри заметил, когда проходил мимо, телефонная будка. В записной книжке телефонный номер Гринджеров. В кошельке есть монетки, которыми можно оплатить звонок. Мисс Гринджер, пока ехали в Хогвартс-экспрессе, раз 10 повторила, что если знакомство с родственниками не заладится, то пусть Гарри звонит ей немедленно, она с родителями приедет и заберет его к себе в гости. Главное, чтобы не в рабство, проворчал Невилл после 11-го повторения, за что схлопотал от Гермионы подзатыльник. «Ай, чего дерешься? Чем твой нофилит искать? Проще ночного рыцаря вызвать, а на нем можно к нам в гости». Стоя перед домом своей тетушки, Гарри вспомнил этот разговор и невольно улыбнулся. Всегда легче идти вперед, когда есть запасные выходы. Но сначала нужно осмотреться. Поттер Скеллингтон поправил очки, подарок папы Джека. Судя по цветам нитей магии, что окутывали коттедж, никакой кровной защиты там не было, но, вообще-то, и защита, и сигнальные чары были сильные и запутанные. Такие плетения Гарри прежде не видел и ни за что не рискнул бы вмешиваться в это кружево. Закрутит, как паук муху. Потом мальчик внимательно осмотрел письмо. Вот тут все было просто. На печать были наложены чары договора, обязательного к исполнению. Всякий, кто сломал бы эту печать, должен был бы со всем усердием исполнять то, что написано в документе, запечатанном в этот конверт. Ага, если вот этот узелок ослабить, за ниточку потянуть, вот теперь печать, это просто красный сургуч с красивым изображением Феникса. Сделал что мог, пусть будет, что получится. С этой мыслью Гарри расправил плечи, решительным шагом пересек палисадник и надавил кнопку электрического звонка. Дверь открыл белобрысый парень, такого же роста, как Гарри, но раза в два шире. Смерил визитера недовольным взглядом и буркнул: «Мы ничего не покупаем». «А я ничего не продаю», — вежливо отозвался Гарри. «Миссис Петунья Дурсли здесь проживает?» Парень полминуты сопил носом, видимо размышляя, стоит ли тревожить столь важную особу ради какого-то чувака с хвостиком, как у девчонки. Потом, придерживая дверь, чуть повернул голову к левому плечу и рявкнул куда-то вглубь дома: «Мам, тут тебя спрашивают». Послышались быстрые шаги, и на пороге появилась стройная блондинка средних лет. Окинула Гарри внимательным недоверчивым взглядом. Поттер Скеллингтон склонил голову в точно выверенном поклоне. Следовало бы еще щелкнуть каблуками, но Гермиона не советовала. Мол, сейчас так уже не принято. Так что Гарри ограничился светской улыбкой и негромко проговорил: «Добрый день, миссис Дурсль. Я, Гарри Поттер Скеллингтон. Простите, что явился без предупреждения, но у меня просто не было возможности». Миссис Дурсль сильно побледнела, но лицо держала прям как японский самурай, только губы сжала в ниточку. «Да», — ее голос все-таки дрогнул. «Меня предупредили о том, что ты погостишь у нас. Входи же». Гарри просочился в безукоризненную прихожую. Миссис Дурсль продолжала командовать: «Дадли, где твои манеры? Держать гостя на пороге. Это твой кузен, Гарри Поттер. Проводи его в комнату для гостей». «Поттер Скеллингтон, с вашего позволения», — уточнил незваный гость. «Здрасте», — хмуро буркнул младший Дурсль, неопределенно мотнул головой и поплелся в сторону лестницы. Гарри счел разумным принять это за приглашение и поспешил за своим проводником. Конверт с дамблдоровым письмом он незаметно сунул в боковой кармашек чемодана. Дадли распахнул дверь в конце коридора второго этажа. Гарри окинул взглядом небольшую стерильную комнату с широким окном, похвалил, поблагодарил, поинтересовался, где помыть руки. Новообретенный кузен отвечал односложно, показал, где туалет и ванная. У Дадли Дурсля выдалась трудная неделя. Сначала результаты экзаменов оказались не так хороши, как он надеялся. Потом родители сказали, что не купит ему кожаную куртку, потому что у них кредит, Ди нужна новая одежда, из старой она выросла, да и результаты его, Дадли, экзаменов ХМ. Потом мама вдруг сказала, что к ним на каникулы приедет какой-то родственник. При этом так нервничала, что папа сгоряча предложил этого родственника отправить лесом или хотя бы в гостиницу. Но мама сказала: «Нельзя», таким тоном, что даже Ди не стала переспрашивать и конючить. Так что Дадли этого типа заранее возненавидел. И вот он приперся, с хвостиком, как у девчонки, в очочках и такой куртке, какую не купили Дадли. Интересно, если прямо сейчас врезать ему по шее, мама сильно ругаться будет? Тем временем миссис Дурсль пригласила в гостиную, наступило время пятичасового чая. «Позвольте помочь вам», — попытался проявить инициативу Гарри. «Нет-нет», — с нервической веселостью воскликнула хозяйка, ловко расставляя чашки. «Ты гость, Дадличек, неси пирог». В бурчании Дадли наконец появилась одобрительная нотка. Видимо, мамины пироги он уважал не менее самой мамы. Где-то в глубине дома наконец перестала шуметь вода, и в гостиной появился глава семейства. Крепкий, полный мужчина с коротковатой шеей и воинственно торчащими светлыми усами. Гарри вспомнил, что его учителя называли такое телосложение апоплексическим, и советовали людей этого типа не сердить, иначе последствия будут апокалиптическими. Поэтому Поттер Скеллингтон поздоровался и представился со всей возможной почтительностью. «Мистер Дурсль», — прежде чем ответить, покосился в сторону жены, так что сразу стало понятно, кто в доме хозяин. «Разумеется, хозяйка». Потом мужчина бросил несколько отрывистых слов о погоде, выслушал самое оптимистичное рассуждение Поттера Скеллингтона на эту тему, видимо, набрался смелости, встопорщил усы и решительно провозгласил: «Имейте в виду, юноша, у нас нормальная, приличная семья, без всяких этих ваших штук и фокусов, сэр», со всей серьезностью ответил Гарри. «Я понимаю, что такое репутация и готов соблюдать обычаи дома, в который приглашен». Мистер Дурсль недоверчиво хмыкнул в ответ, плюхнулся в кресло и спрятался за разворотом ежедневной газеты, показывая, что аудиенция окончена. Гарри не напрашивался, он вообще ощущал себя каким-то жуком в муравейнике. Все его боятся и нервно бегают из стороны в сторону, а ему и самому не по себе. В этот момент дверь каморки под лестницей с грохотом распахнулась. Мистер Дурсль уронил свою газету, Дадли поспешил пристроить пирог в надежное место на середине стола, миссис Дурсль набрала воздуха, да так и подавилась непроизнесенной фразой. В комнату влетела. Гарри даже сперва не сразу понял, что это было. Оно напоминало разноцветный ураган, сопровождаемый громогласным, неинформативным визгом. Взрослые втянули головы в плечи, Дадли безуспешно попытался притвориться диванной подушечкой. Однако от урагана скрыться было невозможно. Существо налетело на младшего Дурсля и повисло у него на шее. Ураганный монстр оказался симпатичной девочкой лет 3 на вид. Светлые волосы заплетены в торчащие в разные стороны косички. Пестрая трикотажная пижамка помята, ноги босы. Гарри расплылся в улыбке, один в один крыто, только чуточку меньше на вид, а так, явно такая же бандитка. В этот момент девочка заметила нового человека, бросила свою жертву и решительным шагом направилась к Поттеру Скеллингтону. Дадли впервые посмотрел на кузена с благодарностью и поспешил отступить, так, чтобы между ним и ураганной девочкой был стол. «Ты кто?» – задрала мордашку вверх девочка. Белобрысые косички топорщились прям как у Сывернана. У малышки был острый подбородок, один в один как у Петуньи, и зеленющие глаза, как у самого Гарри. Мальчик изобразил лучший великосветский поклон, на который только был способен. «Гарри Поттер Скеллингтон, ваш кузен, к вашим услугам, мисс. Как прикажете мне к вам обращаться?» Девочка захихикала, поглядывая на миссис Дурсль. «Такой милый. Ма, а давай его себе оставим». И тут же обернулась к Гарри обратно. «А я, Ди, то есть Диана Дурсль, ты со мной поиграешь?» Гарри вопросительно покосился на миссис Дурсль. Она губами проартикулировала что-то вроде: «А куда ж ты денешься?» «С удовольствием, мисс Диана, но только после того, как мы попробуем вон тот чудный лимонный пирог». «Ага», — рассеянно отозвалась Ди. «А что ты мне привез в подарок?» Гарри опять нашел взглядом хозяйку дома. Та медленно закрыла глаза в знак непротивления судьбе. Поттер Скеллингтон тотчас извлек из кармана своей куртки небольшую плоскую коробочку. Так как он не знал, сколько всего людей в семье его тетушки, то на всякий случай приготовил таких коробочек с запасом. В этой была небольшая серебряная с эмалью брошь в виде бабочки. Ди, увидев презент, завизжала от восторга и полезла обниматься. Гарри с искренним удовольствием позволил девочке повисеть у себя на шее и даже подергать за хвостик. Он уже привык, что всем девчонкам нравится его хвостик. Ди была теплая и пушистая, как котенок. Потом Поттер Скеллингтон, добавив в голос торжественности, сказал: «Мистер Дурсль, миссис Дурсль, раз уж речь зашла о подарках, позвольте вручить вам во знаменование нашего приятного знакомства». Мистер Дурсль мигом оценил качество работы, металла и камней своих, теперь уже своих, запонок и нового браслета своей супруги, откашлялся и также торжественно ответил: «Называй меня дядя Вернон, Гарри, а меня — тетя Петунья». В тон мужу пропела хозяйка дома. «С радостью, дядя, тетя», — отозвался Поттер Скеллингтон. «Семья, ведь это так важно». «Ага», — согласился Дадли, любуясь на шикарный перстень со скаленной мордой волка. «Ну чё, семья, по пирожку?» Примечание к части. Последующие части будут выходить 1-2 раза в неделю, сколь хватит силы и здоровья соавтора пинать автора. Гарри и принцесса Ди. Гарри Поттер Скеллингтон сидел в чулане под лестницей. А что делать? Именно в этом чулане Ди устроила себе нору. Ага, именно так, с большой буквы. В этой норе пол был застелен старыми матрасами, а поверх – пушистым ковром, который равномерным слоем покрывали подушечки, мягкие игрушки, книжки, альбомы и карандаши. Скошенный потолок сделан из плотно пригнанных друг к другу дощечек. По потолку вьется гирлянда из разноцветных лампочек, на стене – светильник с абажуром в виде цветка петунии. Гарри отпросился у Дина пару минут в свою комнату, где расстался, наконец, с курткой и слишком теплые джинсы сменил на приличные шорты. В норе было тепло и даже душновато, но Ди предпочитала играть в этом убежище. Даже спала здесь днем иногда. Теперь уволокла сюда новообретенного кузена, как дракон уносит добычу в свою пещеру. За вечер Поттер Скеллингтон успел побыть добычей, пиратом, принцем, слоном, даже астронавтом. Спасибо, Гермиона успела просветить, что это значит. Вот только ни драконом, ни волшебником ему быть не пришлось. По дороге со второго этажа на первый, Гарри перехватила тетя Петунья и энергичным шепотом предупредила, что у них не принято забивать голову детям всякими сказками и прочей чепухой и фокусами. Мальчик вторично пообещал соблюдать обычаи дома, его приютившего, а, как известно, волшебник такое обещание нарушить не может. Так что теперь Гарри обсуждал с юной кузиной книжки из серии «Я познаю мир», рассказывал о своей жизни, но даже случайно не мог произнести слово «магия». Вся семья была счастлива, Ди занята. Гарри тоже не возражал. Ди была смешная, а сквозь стекла очков светилась, как небольшое солнышко. Один раз она увлекалась, объясняя, кто такой отважный паровозик Тилли, и карандашный набросок паровозика под ее ладошкой вдруг залило нежно-голубым цветом. Малышка ойкнула и с испугом покосилась на Гарри. Заметил, не заметил, Гарри благородно не замечал, и Ди продолжала щебетать, как птичка. Тяжело Макглам растить маленькую волшебницу, тем более такую сильную. Поэтому и приучили ее прятаться в чулане, чтобы соседи не заметили детских чудес, и сами делали вид, будто ничего не замечают. Наконец, Ди притихла и расслабленно привалилась к боку Гарри. Мальчик осторожно поднял малышку на руки. Было тяжеловато, но терпимо. Выбрался из чулана и одними губами спросил у насторожившейся тетушки. «Куда?» Та улыбнулась и перехватила у Гарри ценную ношу. Ди тут же забрыкалась с возмущенным возгласом. «Я не сплю, тогда давай умываться», — предложила Петунья. «Не хочу, а принцессам нельзя ходить чумазыми». Это был весомый аргумент, и принцесса Ди поплыла на маминых руках в ванну. Уже на лестнице замахала ладошкой кузену. «Гарри, ты мне еще историю на ночь расскажешь?» И Гарри рассказал и про пирог с сороками и синичками, и про старого дедушку Коля. А на печальной повести о жизни шалтая-болтая Ди, наконец, засопела в подушку с изображениями толстощеких солнышек и месяцев. Поттер Скеллингтон бесшумным воровским шагом, как учили шитой корыто, выбрался из комнаты и прикрыл за собой дверь с маленькой короной, чтобы не разбудить лихо. Не, Ди, конечно, милашка и солнышко, но хорошенького, понемножку. Ему еще со старшими родственниками беседовать. Так же тихо пробрался в отведенную ему комнату, вытащил из кармана еще одну плоскую коробочку и направился в гостиную. Мистер и миссис Дурсли негромко беседовали. Выражение лиц, худого Петуни и круглого Вернона, было столь похожим, как будто перед Гарри на диване сидели не супруги, а кровные родственники. Поттер Скеллингтон слегка кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие, и обратился к мистеру Дурсль. «Дядя Вернон, так как мой нынешний опекун не имел возможности обеспечить материально мое проживание на каникулах, я хотел бы лично компенсировать вам те расходы, которые вы понесете». Гарри слегка отдышался, он заранее тщательно подготовил эту фразу и вручил дядюшке коробочку с парой монет из старого римского клада. У мистера Дурсль брови поползли вверх. Один из его деловых партнеров увлекался нумизматикой, и Вернон кое-что слышал о ценности подобных вещей. Вернон был неплохим бизнесменом и привык доверять своему чутью. Этот неизвестно откуда взявшийся племянник Петуньи, хоть и был из ненормальной семейки, выглядел и держался, как порядочный человек, ну, если не считать дурацкий хвостик. И сейчас Вернон Дурсль честно сказал: «Парень, на эти деньги я могу полжизни кормить тебя всякими устрицами и фуагра или всю жизнь честным английским ростбифом». Гарри улыбнулся. «Дядя Вернон, я буду благодарен, если вы обратите эти монеты в деньги, у вас это получится с большей выгодой. И если часть средств останется, помогите открыть в надежном банке счет на мое имя. Эти монеты составляют часть наследства, которое мне вручили». Гарри припомнил, как выражался глава общины призраков, старый крючкотвор: «Дабы я основал на нем свое будущее состояние. Вот я и думаю, что чем раньше обосную в общем, вложу деньги с вашей помощью, тем лучше». Вернон одобрительно фыркнул. «Парень-то не промах, Гарри», — заволновалась тетя Петунья. «Но тогда украшения — это тоже часть твоего наследства, а ты раздариваешь». Гарри кивнул и сказал самым серьезным тоном: «Тетя, если вам угодно, считайте эти украшения моей инвестицией в добросемейные отношения». Вернон фыркнул еще одобрительнее и спросил: «Ну, коли так, можешь по-семейному рассказать, как ты жил до нынешнего дня? Или это секрет?» Поттер Скеллингтон понял, что за этим вопросом прячется еще один, непроизнесенный: «Мы тебе, конечно, очень рады, особенно твоим денежкам, но чего тебе не живется там, где жилось прежде?» И Гарри рассказал, что жил прежде в маленьком городе с очень замкнутой общиной и старыми традициями. Его принял на воспитание Джек Скеллингтон, джентльмен с независимым доходом. Так как мистер Скеллингтон – холостяк, то в воспитании Гарри принимали самое живое участие три пожилые леди, живущие уединенно. Старшая из них руководит их совместным бизнесом, средняя занимается гомеопатией, младшая – изготавливает натуральную косметику. Гарри получил начальное образование, впрочем, школа там маленькая, вместе с ним занималось всего лишь четверо учеников, а по достижении 11 лет мальчик получил приглашение в школу с наиболее подходящей его способностям специализацией. И я был бы рад провести хотя бы каникулы у папы Джека, с моими друзьями, но, увы, тамошний климат вреден моему здоровью. В детстве все было нормально, но последний год одышка, слабость до обморока. Голос Гарри дрогнул. Обычно такого печально-смиренного выражения лица и дрожащего голоса хватало, чтобы старший вампир или бабуля Прю начинали жалеть бедного ребенка и велись туда, куда ему было нужно. Сработало и с живыми. Тетя Петунья подхватила самым сочувственным тоном. «Должно быть аллергическая астма. Я слышала, по телевизору была передача о здоровье, иногда аллергия проявляется в переходном возрасте. Возможно, тетя», — отозвался Гарри. «Врачи не назначают никакого лечения, говорят, поможет только смена климата». «Сейчас как ты себя чувствуешь?» – озабоченно спросила тетя. «Спасибо, тетя Петунья», – улыбнулся Гарри. «Отлично, прямо как дома». «Вот и славно», – подвел итог беседы мистер Дурсли. «А теперь пора и отдохнуть. Доброй ночи, дядя Вернон, тетя Петунья». Сообразительный мальчик Гарри тотчас вскочил с кресла, раскланялся и поспешил в душ, затем в свою, теперь уже свою, комнату отдыхать. Гарри и семейные разговоры. Страшный удар обрушился на спину несчастного, ничего не подозревающего Гарри Поттера Скеллингтона. У мальчика не было ни единого шанса спастись от нападающего, голова оказалась обмотана тряпкой. Злодея, нет, судя по тоненькому хихиканью, злодейка, устроившая бедолаге столь ужасное пробуждение, продолжала подпрыгивать, плюхаясь всем пузом где-то пониже лопаток, радостно вопрошая: «Мы сегодня будем играть, Гарри, Ди», — простонал Поттер Скеллингтон, выпутывая голову из одеяла. «Во-первых, доброе утро». «Хотя, доброе утро», — откликнулась маленькая ведьмочка. «Играть будем, Ди. Тебе никто не говорил, что юной леди неприлично врываться с утра в личные покои джентльмена. В смысле, в комнату к мальчику. Мама говорила», — печально призналась Ди и слезла, наконец, с многострадальной горлиной спины. «Не будем играть?» В голосе маленькой безобразницы была такая вселенская грусть, что Гарри поспешил ответить: «Будем. Но сначала я хочу умыться и кое-что еще. Кушать?» «Ага, и кушать тоже», — согласился Гарри. «А еще, надо бы тебя причесать». «Не-е-е-е», — опять захихикала девочка и, судя по шлепанию босых пяток, смылась куда-то в сторону родительской спальни. Гарри поспешил воспользоваться свободой, а также туалетом и ванной. Через четверть часа умытый и причесанный Поттер Скеллингтон с удовольствием разглядывал свое отражение в зеркале. Магловские футболки пришлись ему по душе, особенно эта черная со страшной пристрашной мордой какой-то неведомой хищной твари с дредами, как у Ли Джордана. Потом Гарри выловил Ди и с песенками и прибаутками бабули Прю уговорил мелкую причесаться и заплести косичку. С хиллоуинским репейным бальзамом процесс оказался вполне безболезненным, так что к завтраку юная принцесса вышла с косой, украшенной пышным бантом. За этот подвиг Гарри удостоился благодарного взгляда тети Петуньи и двойной порции вкуснейшего омлета. После еды Вернон, расцеловав жену и дочь, отбыл на работу. Дадли хотел тихо смыться из дома, но был схвачен, скручен и отправлен на прополку клумб в палисаднике. Гарри отмахнулся от статуса гостя и благородно вызвался помочь. Ди со своим совочком потянулась за пацанами. Петунья умилялась, благодарила и обещала к обеду всяческие чудеса. Дадли бурчал себе под нос что-то про подлизу и девчачьего угодника, но так тихо, что Гарри счел допустимым не расслышать. Совместными усилиями клумбы были еще до начала сильной жары приведены к состоянию идеала. Ди еще раньше устала от мальчикового общества и непонятных, а по мнению Гарри, туповатых, шуток Дадли. Ушла к маме на кухню помогать готовить обед. В смысле, грызть чищенную морковку и рассыпать муку. Красивая черная майка Гарри после садоводческих работ нуждалась в стирке. В Хогвартсе одежду в порядок приводили домовые эльфы, но раньше, в Хэллоуинтауне, наследнику Скеллингтона доводилось самому стирать свои шмотки в местном пруду. Боярин Влад сразу разъяснил мелкому Гарри, что боец должен уметь позаботиться о чистоте своих портянок, а бабуля Прю, к сожалению, была с ним солидарна. Вот и сейчас Поттер Скеллингтон обратился к кузену с вопросом, как решается вопрос со стиркой в доме Дурсли. Дадли с унылым выражением лица привел Гарри к здоровенной бочке с водой, что стояло под водостоком на заднем дворе, и лично притащил небольшой обмылочек. Майка уже была почти чистая, когда на задний двор вышла тетя Петунья. Сначала возмутилась нецелевым использованием воды для полива. Разобравшись в причинах недоразумения, погрозила сыну пальцем и увела племянника в подвал. Там, оказывается, была устроена специальная прачечная. Гарри познакомили с тазиками, стиральной машиной, мыльной стружкой и прочими чудесами макгловской алхимии. Потом тетя упорхнула на кухню, а вместо нее притащился Дадли и торжественно проговорил. Вот, например, Поттер Скеллингтон, дикий человек, в глуши рос, в речке мылся, стирался, и, не выдержав, заржал. Гарри вздохнул, помянул светлых и темных, и нахлобучил мокрую, благоухающую тиной футболку на голову веселящемуся кузену. Тот возмущенно хрюкнул, отбросил мешающую тряпку в сторону и врезал с левой. Пытался попасть по Гарри, а попал по баку бойлера. Бак загудел. «Мальчики, вы там не ссоритесь?» — крикнула с кухни миссис Дурсль. «Не, мам, все хорошо, тетя». Откликнулись пацаны и дружно вывалились из прачечной на задний двор, подальше от кухонного окна. Там в ходе оживленной дискуссии выяснилось, что у Дадли имеется превосходство в весе, а у Гарри — в скорости. После урегулирования ряда спорных вопросов, пацаны завалились на травку под кустами жимолости, переводя дыхание. «А у тебя так ничего, удар поставлен», — одобрительно сказал Дадли. «И у тебя реакция неплохая», — отозвался Гарри, вытаскивая из заднего кармана джинсов бутылек с заживляющим бальзамом. Смочил разбитую губу и костяшки обеих рук, перебросил емкость кузену, у которого был не менее предосудительный вид. «А это чё?» — поинтересовался Дадли. «Ведьмовский эликсир», — честно ответил Гарри. «Реально ведьмовской?» — поразился Дадли. «А во, и впрямь сразу затягивается и ничего не видно. Слушай, а ты что, действительно из этих? Из каких этих?» — подозрительно прищурился Гарри. «Ну из этих», — Дадли понизил тон, как опытный заговорщик. «Да ты что?» — подчеркнуто оскорбился Гарри. «Нормальный я, мне девочки нравятся». Когда пацаны проржались, Гарри с огорчением осмотрел свой внешний вид и сказал, «Теперь эту майку стирать, и штаны тоже, да и мне не помешает, а то мать ругаться будет», — отозвался Дадли. «Пойдем, я тебя научу стиральной машиной пользоваться». Со стиральной машинкой дело пошло не хуже, чем с домовыми эльфами. Правда, гладить электрическим утюгом все-таки было сложнее, чем с помощью магии, но Дадли сказал, что джинсы можно и не гладить. Так что времени до ланча хватило и на то, чтобы поиграть с див ковбоев и индейцев, причем Дадли был суровым, но благородным шерифом, Ди – индейским вождем Белое Перо, а Гарри – индейской лошадью с правом совещательного голоса. После еды Белое Перо уснуло прямо на диване в гостиной. Миссис Дурсли накрыла дочь пледом, шепотом и жестами велела парням не шуметь и выметаться вон. На улице было жарко, пыльно и пустынно. В такую погоду даже коты чокнутой миссис Фиг дрыхли, спрятавшись где-нибудь в тени. Дадли покосился на очередную футболку своего кузена. На этой был изображен железный череп, обещающий вернуться. «А не пойти ли нам в кино?» — риторически вопросил Дадли. Гарри с энтузиазмом согласился, и они пошли в местный кинотеатр смотреть, как «Терминатор» возвращается. После сеанса, обсудив по дороге сюжет и спецэффекты, парни вернулись домой и попали с сеанса блокбастера прямо в разгар семейной драмы. Ди проснулась и захотела играть с Дадли и Гарри. Обнаружила, что мальчиков нет в доме. Расстроилась. Мама предложила дочери пока помочь с уборкой в доме. Ди согласилась и начала специальной метелкой смахивать пыль с разных красивых вещиц, которые обычно нельзя было трогать. Разбила вазу, подарок тете Марш. Расстроилась так сильно, что осколки вазы сами собой поползли друг к другу и склеились. Ваза стала лучше прежней, но мама почему-то не обрадовалась, а расстроилась. Девочка испугалась. Сейчас вокруг ревущей Ди вихрем летали кубики, дребезжали фотографии на стенах. Бледная, как мел, Петунья ласково уговаривала Ди успокоиться и помочь маме испечь имбирное печенье, устроить приятный сюрприз папе и мальчикам. Но Дина этот раз разошлась не на шутку. При виде этой картины Гарри скорее подхватил маленькую ведьмочку на руки, как его самого в детстве кто-нибудь из старых хэллоуинских ведьм. Теперь надо по спинке гладить да приговаривать. Речка течет, травка растет, дождик шумит, лес шелестит, свет луны навевает сны, тихая тишь, боится мышь, крошки-лепешки или лапки кошки, что попадется, как обойдется, не сердись и не плачь, силу прячь. Едва Гарри договорил присказку до конца, как кубики смирно улеглись на пол, как и подобает порядочным кубикам, стекла перестали дребезжать, Ди перестала реветь, стала приговаривать разборчиво. «Я проснулась, вы ушли, думала, насовсем, думала, я одна у мамы осталась, я так расстроилась, а потом ваза разбилась, мама расстроилась, я тоже расстроилась, Ди, ну куда мы от тебя денемся», рассудительно отвечает Поттер Скеллингтон. «Ты ведь слышала, о чем мы вчера говорили, мы теперь семья, а в семье нужно друг другу доверять, а мама тебя любит, а вы где были?» Отвлеклась от своих переживаний Ди. «В кино. А почему вы меня с собой в кино не взяли?» Решила уже на показ пообижаться Ди. «Ди, там так страшно было», — честно ответил Гарри. «Даже я напугался». «Ну ладно», — милостиво согласилась не сердиться Ди. «Я не люблю бояться. Но завтра я с вами пойду гулять. Пойдем завтра в кафе. Мороженое есть. А сейчас давай пирог к чаю испечем», — предложил Гарри. «Мама обещала имбирное печенье», — заупрямилась Ди. «Пусть будет имбирное печенье», — не стал спорить Гарри, но не простое, а с глазками. «А это как?» – заинтересовалась Ди. И они замесили тесто и вырезали стаканчиком солнышки и месяцы, прям как на подушке у Ди. Глазки делали из кусочков миндаля и цукатов. Ди пришла в хорошее настроение, опять стала душечкой и милашкой. Лепила кривокосенькое, но вкусное печенье. Радовалась играм, картинкам, вернувшемуся с работы папе. Улеглась спать без всяких странностей и фокусов. Когда мелкая уже дрыхла, пуская слюнки на свою пеструю подушку, миссис Дурси пошла на чердак, и Гарри позвала с собой. На чердаке была опрятная кладовка, склад старых вещей, ни пыли, ни мусора, все вещи размещены на стеллажах. Миссис Дурси сняла с верхней полки небольшой чемоданчик, вытащила оттуда пачку старых писем и фотографий. На одной из них две девочки сидели, обнявшись на крылечке небольшого дома. «Та, что постарше, это вы, тетя Петунья?» – спросил Гарри, не сомневаясь в ответе. Женщина кивнула. «Да, а это твоя мама, Лили. Ох, да чего на Ди похожа!» – не сдержал удивления Гарри. «Это Ди похожа на Лили. Даже родилась такая же рыжая, а потом в одночасье побелела. Я еще тогда заподозрила, что дело нечисто. Но врач сказал, что у малышей волосы иногда меняют цвет. А потом снова случилось это. Ты не представляешь, Гарри, как это страшно, когда с родным человеком творится что-то непонятное, а ты ей помочь не можешь. А потом, Ди тоже заберут в эту вашу школу?» Гарри только кивнул, ответ тут явно не требовался. А Петунья продолжала говорить, выплескивая наболевшие. «А потом будет, как с Лили. Когда она приезжала из этой своей школы, и ее карманы были полны лягушачьей икры, а чашки превращались в крыс, и сама она вела себя порой, как помешанная, а потом вышла замуж за твоего папашу и пропала. Я даже не знала, что ее уже в живых нет. Думала, знаться с нами не хочет. Я ведь вижу, как все эти маги к нам, нормальным людям, относятся. Появился этот ваш директор прямо посреди гостиной. Говорит, у вас летом будет жить ваш племянник, вы не можете отказаться принять его в дом, потому что родная кровь. А сам так глянул, что у меня ноги подкосились. Потом помахал своей палочкой, улыбнулся и исчез. Не здравствуйте, не до свидания. А я только узнала, что моей единственной сестры уже 10 лет как нет на этом свете. Выговорившись, миссис Дурси немного успокоилась и окинула Гарри оценивающим взглядом. «Похоже, племянничек, ты единственный приличный маг, которого я знаю. Вот скажи мне, что с Ди делать, чтобы она тоже приличной выросла? Учить надо», — ответил по существу Гарри. «Пусть помогает пироги лепить или печеньки, бусы или браслеты из бисера и проволоки, куколки делать, шить, вышивать, травы собирать, чай заваривать. Во все эти вещи часть ее силы уходить будет, таких выбросов, как сегодня, не будет. А от вещей, которые она сделает, будет польза. От пирогов никто не растолстеет, куколка болезнь на себя заберет, браслет удачу принесет. Ну что ж, так и сделаем», — решительно сказала миссис Дурси. Увидев перед собой реальную цель, Женщина приободрилась и даже как-то посвежела. Завтра и начнем. А сейчас спать. И Гарри отправился спать, а то день получился какой-то слишком длинный. А на следующий день мистер Дурсли отвез обоих парней с собой в Лондон. Открыл на имя Гарри Поттера Скеллингтона счет в банке, а Дадли купил ту самую кожаную куртку, потому что, по мнению мистера Дурсли, результаты экзаменов были не так, чтобы плохи, а денег теперь хватало. Гарри и Макгловская жизнь. Диана Дурсли завтракала с видом истинной наследной принцессы. Ложечку в руку, салфетку на колени, пирожок на тарелку, ни крошки на скатерть. Цель этого моноспектакля была простая и очевидная. Чтобы мама увидела, что Ди уже большая и может гулять без мамы, а только с братиком и кузеном. И Дадлика она будет слушаться, и Гарри за ручку держать все время. И пойдут они только в кафе, мороженое кушать. И мальчики не возражают. Нет-нет, мальчики не возражали. Спорить с ведьмой, даже такой маленькой, себе дороже. Вот так и получилось, что прекрасным летним утром Ди в нарядном сарафане и сандаликах направлялась на первую в своей жизни почти самостоятельную прогулку. «Ди, ты реально как принцесса», – ворчал для вида Дадли. «Гуляешь с двумя секьюрити». Ди показала братцу язык, попрыгала на правой ноге, потом на левой, потом ухватилась покрепче за руки обоих мальчиков и поджала ноги. Ехала, болтая ногами в воздухе, и распевала: «Мороженое, пирожное, в тарелочку положено, Ди», — возразил Дадли. «Это тебе мороженое, а я бургер хочу». «Мороженое», — взяла верхнюю ноту ля Ди. «А есть такое место, чтобы и бургеры были, и мороженое?» — поинтересовался миротворец Гарри. Дадли понимающе хмыкнул и потянул всю компанию в сторону популярной закусочной, где можно было быстро получить и то, и другое. Все в бумажной упаковке, вредное, жирное, миссис Дурсли проклинаемое, но вкусное. Пов соавтора. Здесь не будет рекламы торговых марок, поэтому всякий может сам додумать, под какой вывеской расположится наша компания. Через полчаса ребята устроились за столиком на веранде под полосатым тентом. Перед Ди стояли вазочки с мороженым трех сортов, полдюжины пирожков с разными начинками и самый большой стакан молочного коктейля. «Ну, я же не знаю, чего мне больше захочется», — аргументировала Ди свой выбор. «Мы, девочки, такие внезапные», — и ресничками помахала. «Гарри, это твое дурное влияние», — забухтил Дадли. «Мама ее такому не учила». «Расслабься, кузен», — отозвался Гарри. «Это Ди еще маленькая, дальше все будет только хуже». Обрадовал, вздохнул Дадли, забирая свой заказ. Ему принесли порцию колы, картошку, жареную соломкой в масле, и что-то вроде головы пророка Иоанна на блюде, завернутой в промасленную бумагу. «Что это?» — с почтительным ужасом поинтересовался Гарри. «Это», — с предвкушением облизываясь, отозвался Дадли, «это, братец мой, большой бутер, их фирменный бургер. Сам-то не хочешь попробовать?» И Гарри заказал себе такой же, и разных закусок, и молочный коктейль, и колу. «Лопнешь, деточка», — ласково проговорил Дадли, посматривая на поднос кузена. «Ну я же не знаю, чего мне больше захочется», — отозвался Гарри, подражая тоненькому голосу Ди. Девочка радостно захихикала. Потом четверть часа все молча жевали. Ди рассеянно отодвинула от себя мороженое и таскала у Гарри картошку и какие-то мясные кусочки, обмакивая их в кисло-сладкий соус. Большой бутер оказался булкой, между половинками которой была совершенно невообразимая мешанина разных продуктов. Но результат Поттеру Скеллингтону скорее понравился. Потом Гарри мстительно отжал у Ди мороженое с шоколадным соусом. Потом он откинулся на спинку стула и сказал: «Уф, ну и как тебе?» — поинтересовался Дадли. «Если бы у меня был жилет, я бы уже расстегнул на нем все пуговки», — честно ответил Гарри. Дадли засмеялся, Ди вместе с ним. Гарри почувствовал себя настолько веселым, сытым и расслабленным, что начал напевать старинную застольную песню, отбивая ритм стаканом молочного коктейля словно оловянной пивной кружкой, изменяя некоторые слова в соответствии с нынешней ситуацией. «Если ты купишь землю, купишь с землей и камни. Если ты купишь мясо, с мясом ты купишь кости. Если ты купишь большой бутер, купишь ты только большой бутер». Ди охотно подхватила припев своим тоненьким голосом. Дадли сначала пытался делать вид, что он не с ними, но с третьего куплета начал подпевать. Прохожие останавливались, смеялись, заходили в закусочную. После десятого куплета на веранду вышел менеджер, благодарил за рекламу, вручил пакет с бутерами в подарок от фирмы, просил заходить еще, и все были довольны и счастливы. И миссис Дурсли была довольна и счастлива, пока соседки ей не поведали в подробностях, какой перформанс устроили ее подопечные. Вот тогда миссис Дурсли разгневалась и отправила всех троих на исправительные работы. Спевшаяся компания должна была вычистить весь кафель в доме. Сама же миссис Дурслет была на заседании клуба любителей садоводства. Гарри покопался в своем зачарованном чемодане и нашел флакон средства, с помощью которого мистер Филч обычно чистил доспехи в коридорах Хогвартса. К возвращению миссис Дурсли ванная комната, туалет и прачечная сияли не хуже, чем школа магии под Рождество. Добрейшая тетя Петунья не нашла, к чему придраться, и махнула рукой, мол, развлекайтесь, как хотите. И они развлекались, как хотели. Вообще Гарри очень понравилась магловская жизнь. Он ходил с Дадли в кино на боевики и ужастики, а с Ди – на детские мультики. Порой они все наведывались в то кафе, где к их заказу всякий раз добавляли сюрприз от шеф-повара, чтобы они еще что-нибудь рекламное спели. Гуляли с приятелями Дадли, с которыми тот учился в одной начальной школе. Хватало всяких интересных дел и дома. Под руководством кузена Ди сделала свой первый браслетик из костяных и деревянных бусин. Когда Гарри помог закрепить поделку на запястье, Ди от души пожелала самой себе никогда-никогда больше не расстраивать маму. И действительно, теперь в доме не происходило никаких ненормальностей и безобразий. Ди пекла печеньки вместе с мамой и пироги вместе с Гарри, продолжала возиться с книжками, кубиками, куклами и бусинками, а также принимала участие в разминках, которые по утрам устраивали кузены, но ничего не взрывало и не заставляло летать, кроме, разве, подушек во время большой подушечной битвы. По вечерам Гарри задавал один-два вопроса дяде Вернону. Тот сначала пыхтел и отфыркивался как морж, но, разговорившись, мог много чего интересного сказать о бизнесе и всяких технических новинках. Хватило времени и на то, чтобы выполнить летние задания для школы. Верный Бантик исправно летал в Хэллоуинтаун, относил туда отчет Гарри о летней жизни и возвращался с приветами от всех знакомых. Потом, с видом бесконечной усталости, улетал отсыпаться на колокольню старой церкви. Судя по его преувеличенно утомленному виду и тому, с какой неохотой летучий мышь пускался в путь, у мыши в Литл-Уиннинге завелись друзья, а может быть и подружка. Приятели Дадли рассказывали слухи и легенды о появившихся в старой церкви вампирах. Гарри делал вид, что к нему эти слухи не имеют никакого отношения. Единственное, что огорчало Гарри, это отсутствие писем от школьных друзей. Мальчик пытался отправить Бантика с запиской к Невиллу, но тот запищал и отказался лететь. Поттер Скеллингтон набирал телефонный номер Грейнджеров, но ответом ему были лишь длинные гудки. Гермиона хвасталась, что поедет летом во Францию, но что мешает друзьям прислать хотя бы письмо? Может быть, у них какие-то проблемы? От поездки на ночном рыцаре его удерживало большое количество охранных чар на коттедже Дурсли. Кто знает, как они отреагируют, если он попытается вынести из дома любую из своих волшебных палочек, а без нее автобус не вызвать. Да и, честно говоря, жизнь была такой приятно ленивой, что не хотелось ничего предпринимать, а хотелось наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас. Тем временем настал день рождения Дадли, который отметили очень весело, поездкой в парк аттракционов и большим тортом. Про свой собственный день рождения Гарри забыл. Привык наследник Скеллингтона считать своим личным праздником канун Дня Всех Святых, а последний день июля не был для него чем-то особенным. Поэтому, когда мистер Дурсли сказал, что именно в этот день ему нужно пригласить на ужин очень важного делового партнера с супругой, Гарри лишь спросил, какая помощь от него требуется. Может быть, помощь с готовкой или прибрать в доме, мы будем принимать гостей. Радостным воплем вмешалась в беседу Ди. Ди, малышка, гости придут к папе, попыталась урезонить дочку миссис Дурсль. Если к папе, то и ко мне. Ди продемонстрировала чудеса женской логики. Я тоже буду их развлекать, я могу им песенку спеть, им понравится. Или браслетик подарю, сделаю и подарю. Петунья замялась. Она не хотела жестко отказывать дочери, но она знала также, что у Мейсонов нет своих детей, и они не любят малышей, а Ди еще слишком мала и, что грех таить, избалована, чтобы вести себя светски. «Ди, командовать должен кто-то один», — шепнул девочке на ухо Гарри. «Я буду командовать», — топнула ногой Ди. Она уже начала догадываться, что так, как она хочет, не будет, но самолюбие не позволяло отступить. «Пусть мама командует», — покачал головой Гарри. «Ты же ведь не хочешь ее расстроить своими капризами?» «Командуй, мама», — вздохнула Ди. Заветное слово было сказано. Гарри чуть уколола совесть за то, что он использует против этой пигалицы ее собственную магию. Но чем раньше Ди научится сама управлять своими «хочу-не хочу», тем меньше будет жертв и разрушений в дальнейшем. А про себя он пообещал без споров и уговоров выполнить любую ближайшую просьбу Ди. Пусть это будет хоть блажь какая-нибудь, вроде заплетания 40 косичек, как ей приспичило на прошлой неделе. Командовать будет папа, чуть улыбнулась миссис Дурсль. Это его вечер. Ну что ж, проговорил мистер Дурсль, не помешает еще раз отрепетировать сегодняшний вечер. Итак, в 8:00 все на своих местах. Петунья, я в гостиной, бодро откликнулась миссис Дурсль. Со всей учтивостью приветствую дорогих гостей. Прекрасно, Дадли. Открываю гостям дверь. Дурсль-младший элегантно поклонился и прибавил. Мистер и миссис Мейсон, позвольте взять ваше пальто. Молодец, похвалил сына Вернон и повернулся к Гарри. Ну, а вы что делаете? Мы с Ди сидим тихо, как мышки, и читаем книжки, отрапортовал Гарри. Ди согласно захихикала, и чтобы ни звука, погрозил пальцем суровый глава семейства. Так, потом я веду их в гостиную, представляю Петунье и предлагаю напитки. В 8:15 я приглашаю к обеду, важно произнесла Петунья. Мистер и миссис Мейсон, позвольте проводить вас в столовую, подхватил Дадли. Отлично, одобрил мистер Дурсль. А вы, тихо, как мышки, идем в ванную, моем Ди лицо и руки, чистим зубки, бодро отрапортовал Гарри. Ага, согласилась Ди. Правильно, кивнул головой Вернон. Из столовой не слышно, как шумит вода в дальней ванной. За обедом каждый скажет гостям что-нибудь приятное, продолжал разрабатывать тактику вечера мистер Дурсль. Петунья, миссис Мейсон, могу я узнать, где вы сделали столь элегантную прическу? Мистер Мейсон, Вернон рассказывал, как прекрасно вы играете в гольф, мам, заспорил Дадли. Давай про гольф я скажу, а ты чего-нибудь о шмотках? Нет, отрезал Вернон, о шмотках нельзя, но мистер Мейсон еще и живопись собирает, как вложение средств. Хорошо, мгновенно сориентировалась Петунья. Мистер Мейсон, какого вы мнения о прерафаэлитах? Будет ли расти спрос на их вещи? Годится, одобрил Вернон. Ну, а вы, мы тихо, как мышки, пробираемся в комнату Ди, отчеканил Гарри. Там она укладывается в кровать, а я ей читаю, пока она не уснет. Вот именно. И смотрите, без этих ваших диких прыжков и подушечных битв. После обеда мы все переходим в гостиную, Петунья предлагает кофе, а я завожу разговор о дрелях. Если все пойдет, как надо, то еще до вечерних новостей договоримся о контракте, а завтра подпишем. Ну, живо, все за работу. В назначенный час все было в полной готовности. В холодильнике остывал праздничный пудинг, в духовке шкварчал свиной окорок. Вернон и Дадли были облачены в смокинги, Петунья в вечернее платье цвета лосося. Гарри, ощущая себя красной шапочкой, подхватил корзину с пирожками и кувшином молока и поднялся по лестнице в свою комнату. Закрыл за собой дверь и замер. На его кровати Ди с тихим ликующим попискиванием тискала ужасно неопрятного домового эльфа. Гарри и ночное путешествие. Все-таки Гарри ужасно избаловался от легкой и безопасной магловской жизни. Привык ходить в джинсах и футболках с коротким рукавом. Волшебную палочку прятать в такой одежде было некуда, она так и лежала в специальном кармашке чемодана. Обе палочки. Гарри сказал директору Дамблдору чистую правду, он и без палочки много чего умел, но с домовым эльфом-волшебнику сложно справиться, если только он не хозяин этого существа. А сейчас неизвестно, чей эльф находится рядом с маленькой волшебницей, ближайшей родственницей Поттера Скеллингтона, а в руках у самого Поттера Скеллингтона только корзинка с пирожками, как у несчастной красной шапочки. А, нет, кроме пирожков там кувшинчик с молоком. А в молоко предусмотрительный Гарри еще на кухне накапал зачарованного меда по рецепту знаменитого датского зельевара и чароплета Ольгерда Лукае. Молоко с медом, всего полстакана, лучше со сладким пирожком, и ребенок спит до утра крепким здоровым сном, видит веселые цветные сны, никакого вреда, кроме пользы, и никаких подушечных битв, капризов и прочего шума. Пока эльф пытался освободить свои лопушистые уши из цепких пальчиков Ди, Гарри зачерпнул пригоршню молока и брызнул прямо в выпученные глаза незваного гостя, и всей силой своей магии приказал спать. Так как никакого вреда ни хозяину, ни самому эльфу от этого не было, то приказ, подкрепленный зельем, подействовал. Глаза эльфа закрылись, тельце расслабилось, маленький грязнуля уснул, свернувшись калачиком, и спать ему до тех пор, пока хозяин не позовет его на службу. Тут Ди разинула рот, явно собираясь реветь. «Не плачь, Ди», — как можно убедительнее сказал Гарри. «Он просто спит, он очень устал». Ди передумала плакать и ответила тихонько. «Мы играли, его зовут Добби, он домовой эльф. Он называл меня маленькой волшебницей и сестрой великого Гарри Поттера». «Великий Гарри Поттер, это ты?» «Ага, великий и ужасный», — поддакнул Поттер Скеллингтон. «А сам сел на пол у кровати и встать не может, слишком много силы потратил». «Гарри, что с тобой?» — заволновалась Ди. «За тебя испугался», — отвечает ей Гарри. «Домовой эльф только своему хозяину подчиняется. Это все равно, как если бы в дом чужая собака забежала. Может, она ничего плохого и не замышляет, но вдруг укусит». «Ага», — деловито говорит Ди. «Тогда надо хозяина Добби найти и ему вернуть». «Ди, ты умничка», — обрадовался Гарри и стал аккуратно грязную наволочку разворачивать, которой тельце эльфа задрапировано. Вдруг из-под наволочки пачка писем выпала. Смотрит Гарри, а они все ему адресованы. От Гермионы, Невилла, Драко, Сима, Дина. Даже Рон Уизли отписался. Гарри почувствовал, как от злости силы возвращаются. «Так», — угрожающе протянул Поттер Скеллингтон. «Вот теперь у меня много вопросов к его хозяину появилось». И опять за наволочку взялся, нашел вышитый герб в уголке и аж присвистнул. «И что это у меня забыл малфоевский эльф? И почему у этого пижона домовик такой неряха? Так, Ди, давай быстро пирожки есть, молоко пить, а потом ты, спать, а я смотаюсь, верну Малфою его слугу и пару вопросов задам». Ди насупилась. «Нет, что нет, молоко не буду, и спать не буду, с тобой хочу пойти». Ди, стал уговаривать Гарри, со мной нельзя, я не знаю, как меня там встретит. «Надо», решительно заявила Ди, «мне с тобой надо, возьми меня с собой, пожалуйста, ну пожалуйста, я не отстану». Хотел Гарри уговаривать Ди, а слово выговорить не может, сам себе обещание давал, что первую просьбу девочки без споров и уговоров выполнит. Вот и долго ждать ту просьбу не пришлось. Пооткрывал-позакрывал Гарри рот, да и говорит: «Ди, ты понимаешь, что толкаешь меня на преступление?» Та только хихикает тихонько и спрашивает: «А как мы с тобой в гости поедем?»